Глава 22. Василиса. «Мне, конечно, чертовски приятна твоя забота, но я могу и сама добираться на работу», — говорю с улыбкой, поджав ноги под себя и наблюдая за сосредоточенным лицом любимого, пока мы едем по Москве. Он, кажется, даже водить стал осторожнее. По крайней мере, минет на скорости 100 км в час он меня делать не просит. «Простая предосторожность». Мельком ловит он мой взгляд. «Никому не могу доверить такую ценность. Может, ты уже свалишь с этой работы? Что хорошего менять утки?» «Не могу, это часть учебы». «Я могу купить тебе диплом». «Ну, конечно, можешь. Думаю, я заливаюсь смехом». «Ты все можешь, только я действительно хочу стать акушером-гинекологом». «Вот делать нечего. Сидела бы». «И через месяц тебе со мной наскучит, и найдешь другую». «Не месяц», — тянет он. «Может быть, два». Он-то ржет, а я его кулаком в твердое плечо бью и улыбаюсь. «Именно поэтому я не хочу уходить с учебы. Нет никаких гарантий, что мы с тобой будем вместе всю жизнь». «Какие гарантии тебе нужны? Хочешь штамп в паспорте?» Усмехается он и хватает мою руку в свою. Подтягивает и вдруг берет в рот безымянный палец. Смачно засасывает, повергая меня в пламя похоти. «Хочу!» — шепчу я хрипло и второй рукой оглаживаю его чуть отросшие волосы, расчесываю пальцами, делаю легкий массаж затылка. Возбуждаюсь дико. «Значит, так и поступим!» — кивает он скорее сам себе. «Как со всеми делами разберемся?» «Ты серьезно? Не верю я своим ушам, ощущая в горле тугой ком, а на щеках слезы. Мы поженимся?» «Если не поубиваем друг друга, то вполне можно дать тебе разрушить мою жизнь». Он, конечно, смеется, но я осознавала, насколько все его слова серьезны, как и забота, которой он меня буквально окружил после того случая на стадионе. Он стал сдержаннее, старался больше разговаривать, интересовался работой и вот даже подвез до больницы. А теперь, по сути, предложение, пусть размытое и неоформленное, но мой безымянный палец в его рту говорит лучше любых признаний. Он смакует его, как лучший из десертов. И я плыву, а когда он останавливается на парковке, мой палец вскоре заменяет мой же язык. Он всасывает его в себя, прикусывает, вступает в сладостную схватку. Одним словом, вылизывает мне рот, руками разминая грудь, почему-то в который раз странно болевшую. Соски ныли все чаще, и я просила Макара полизать их подольше, успокоить. Он с большим удовольствием этим занимался, вот и сейчас спускается с губ на шею, прикусывая кожу, оставляя болезненные, но такие нужные засосы. Одной рукой, пробравшись мне в трусики, мою руку Макар силком запихивает себе в джинсы. «Макар!» – задыхаюсь я с восторгом, чувствуя пальцами тонкую кожу, горячего, как огонь члена. Вожу по головке большим пальцем, размазывая влагу. «Макар, мне надо на работу!» «Мне тоже. Мы быстро. Последний разок!» Хрипит, часто дышит, и я теряюсь в нем. В нас. Дышу каждым его словом. Люблю больше жизни. Готова сделать для него все. Ощущаю, как каждая молекула моего тела давно переплетена с его энергией, его существом. И нет пути назад. Нам больше не уйти друг от друга, потому что нет и не может у меня быть никого дороже. Дашка, любимая подружка, погрязла в романтике с Марком, все сработало. Хотя странно, что она так и не похудела. Паша что-то там мутит с Данилом, хотя, конечно, не афиширует. И вообще часто рядом со мной виновато молчит. А Ника просто отдыхает. И я отдыхаю. Рядом с Макаром я всегда отдыхаю. Душой, телом, всем естеством. Я на своем законном месте, и рука моя там, где надо, ласкает огромную, увитую выпирающими венами плоть все резче, все чаще. Сама бьюсь в конвульсиях, пока он все грубее трет мне клитор, сводит с ума. Замираю, задыхаюсь, когда он снова накрывает губы, остервенело дрочу, пока он в бешеном темпе доводит до развязки меня. Сильнее, сильнее, чаще, господи, еще! Хочу еще порочные грязные ласки. Чаще, глубже, грубее, чтобы потом болело все и напоминало о жесткой любви Макара. Прикусываю его губу, чувствуя, как он дергается. Руку мне заливает обжигающая лава, а Макар приводит к ярчайшему оргазму меня. И я выстанываю ему в рот и чувствую, как сердце готово прорвать грудную клетку. Мы все в испарине страсти, жмемся лбами, сходим с ума от близости. «Дурею от тебя», — признается он, и я радостно улыбаюсь, закусывая губу. «И я схожу с ума, умру без тебя. Не бросай меня никогда, ладно, Макарушка?» «Не брошу. Сдохну, но не брошу, малыш», — говорит он и снова меня резким движением целует, наполняет душу счастьем. «Люблю его. Как же я его люблю!» Машу ему рукой спустя 2 минуты и направляюсь вверх по лестнице. Открываю двери, ставлю роспись у администратора и натыкаюсь на внимательный взгляд Дамиры Ахмуддиновны, чьи брови могли бы по достоинству дать пару очков вперед Брежневу. Смотрит на меня из-под лобья и таранит носком черной туфли по кафелю. «Пойдем-ка со мной, Василиса!» «Что я сделала?» Испуганно прищуриваю глаза. «Я скажу, чего ты не сделала. Ты не сказала мне вчера об обмороке. А между прочим, ты моя студентка». Тычет она в меня пальцем. Я закатываю глаза. Точно Варька, сучка, растрепала. Переодевшись в синюю форму, иду тяжелым шагом за Дамирой в лабораторию и покорно протягиваю руку для сдачи крови. Мнительная она у нас, но мне нравится. Маму напоминает, так что я готова ее слушаться в любом вопросе. «Как ты живешь?» Начинает она допрос, и я, вздохнув, усаживаюсь в крутящийся стул. Готова к расстрелу. «Хорошо». «Как питаешься?» Смотрит она в микроскоп. «Очень хорошо. Вот на завтрак съела огромный кусок сырного торта. Просто в холодильнике ничего другого не было. И я бы приготовила, но Макар хотел подольше поваляться в кровати». «Спишь нормально? По 8 часов подряд?» «Вот с подряд проблемы, но я вроде высыпаюсь днем. Нормально, без эксцессов». «Предохраняешься как?» Задает она вопрос, уже отрываясь от прибора, и я прикусываю губу. Даже не спросила, есть ли парень. Смотрю в карие глаза. «На парковке вас видела. Вы не особо сдержаны в чувствах. Хотя мужчине он кажется серьезным». «Очень серьезным». Киваю я и улыбаюсь сама себе. И еще дико сексуальным, умным, заботливым и очень-очень опасным и терпеливым. Я же все-таки сдала ему на права. Правда, пришлось заканчивать минетом, но он дал мне свое разрешение брать любую его машину. Дамира чему-то кивает, и в это время распечатанные результаты, только мельком туда взглянув, протягивает мне. «Тогда, думаю, он будет только рад узнать, что его возлюбленная беременна».